Глава 26. Перед тем, как уехать из санатория, я обошла второй коттедж со всех сторон и увидела калитку, небольшую, незаметную на первый взгляд дверку. Она была заперта не на замок, а на большую ржавую щеколду. Я подергала задвижку, ладони мигом приобрели ярко-оранжевый цвет, нехотя чугунный язык поднялся. Петли протяжно заскрипели. Входом явно давно не пользовались, но открыть его ничего не стоило даже теперь. Пара капель любого масла, и дверка станет как новая. Домой я ехала, пытаясь выстроить в голове версию. «Жигули» уже не казались такими неудобными. Единственное, что раздражало — жесткое сиденье с идиотски изогнутой спинкой и тугой руль. У «Форда» и у «Вольво» кресло приятно поддерживает спину, а «Баранку» можно легко вращать одним мизинцем. Ворота поселка за время моего отсутствия превратились из коричневых в ярко-зеленые. В такой же цвет красили и забор. Несколько маляров неславянской наружности споро махали кистями и валиками. За рабочими внимательно наблюдал один из охранников. Увидав незнакомый автомобиль, секьюрити повелительно поднял руку и крикнул: «Стой! Тут частное владение!» Я высунулась в окошко. «Добрый вечер, Григорий Петрович!» «Ох, Дарья Ивановна!» — изумился мужчина. «На «Жигули» пересели!» «Это временно, пока «Форд» в ремонте. А вы забор перекрашиваете?» «Вот уж дурость так дурость!» — с чувством воскликнул Григорий. «А что такое?» — заинтересовалась я. Выяснилась смешная вещь. Сегодня утром, едва пробило 8 часов, явился курьер из местных органов управления с пакетом. В нем содержался, нет, не приказ, но настоятельная просьба выкрасить забор и ворота в цвет молодой листвы. «Зачем?» — удивилась я. «Ну, вроде тут правительственная трасса, и все должно быть одного тона для красоты. Но у нас коттеджный поселок, мы-то им не подчиняемся?» «Да так-то оно так», — вздохнул Григорий. «Да и стоим в глубине, шоссе не видно, только управляющий решил не спорить и нанял маляров. Хотите зеленую ограду, нате вам. Эти местные чиновники такие злопамятные, начнут потом вредничать, да по пустякам привязываться». Бурча себе под нос, секьюрити щелкнул брелком, ворота медленно открылись, я покатила к дому. У наших чиновников неистребимо желание угодить начальству. Одна из моих подруг, Рада Коноплева, жила на Ленинском проспекте. Там есть такой огромный дом из светлого кирпича, на первом этаже которого находится магазин «Кинолюбитель». Место для проживания не из лучших, шумно, грязно и очень много всякого народа. Но Коноплева претерпелась и даже перестала реагировать на гул бешено летящих машин. Как-то раз, в выходной денек, она перестирала груду белья, развесила на балконе и решила наградить себя чашечкой ароматного кофе. Но не успела коричневая пенка подняться в джезве, как в дверь позвонили. Радка распахнула дверь. Шел 1976 год, и москвичи еще не успели обзавестись стальными дверями, панорамными глазками и системами автоматической наводки гранатометов на любую движущуюся цель. На пороге стоял пожилой, страшно серьезный милиционер. Не сказав «здравствуйте», он рявкнул: «Снимай немедленно трусы!» Рада перепугалась до потери пульса. «Зачем?» «Скидывай живей, сказано же!» Мысленно простившись с невинностью, Коноплева проблеяла: «Вы хотите меня изнасиловать? Но, боюсь, не сумею доставить вам удовольствие. Я еще никогда не имела дела с мужчиной. Может, вам лучше обратиться в 73-ю квартиру. Там Зина живет. Она уже 3 раза побывала замужем и сейчас как раз свободна». «Гражданочка», — прошипел мужик, — «заканчивайте Ваньку валять, идите на балкон и снимите белье». Рада поняв, что никто не собирается валить ее на пол с желанием удовлетворить животный инстинкт, успокоилась и возмутилась. «Это почему? Мой балкон. Что хочу, то на нем и делаю». «Ни в коем случае», — погрозил ей пальцем милиционер, — «тут правительственная трасса. А ну, как кого из космонавтов мимо повезут? Или еще самого? А тут трусы на ветру полощутся».